но дама уже держала маленькую подушку, подпихивала ее под ноги Глафире Семенне. «Ça sera plus commode pour madame», — сказала она и, наклонясь к его уху, прошептала. «Donnez moi quelque chose, monsieur. Ayez la bonté de me donner un peu». «Подушку! Подушку она мне предлагает и просит за это», — перевела Глафира Семенна. «Дай ей что-нибудь». «Фу, черт! Вот чем ухитряются денег наживать!» — покачал головой Николай Иванович и сунул капельдинерше полфранка. «Подушку она подавала, а я-то думал, что за шут, что баба меня за ноги хватает!» «Хорош театр, хорош!» — продолжал он любоваться, но перед ним уже стояла четвертая капельдинерша, то скашивая, то закатывая подведенные глаза и улыбаясь, совала ему какую-то бумажку, говоря: «Le programme de ballet, monsieur». «Программ? Уй. А как она? А la Russe написано? Или а la Française?» «Да, конечно же, по-французски», — отвечала Глафира Семенна. «А по-французски, так на кой она нам шут? Все равно я ничего не пойму. Але, мадам, але, не надо. Не про нас писано», — замахал Николай Иванович руками, но капельдинерша не унималась. Она подкатила глаза совсем под лоб, так что сверкнула белками, улыбнулась еще шире и прошептала: «Un peu, monsieur, soyez amable pour un pauvre femme, 20 centimes, 10 centimes». «Немножко, господин. Будьте любезны для бедной женщины, 20 сантимов, 10 сантимов». «Вот не отвечиво это. Да что это, из французских цыганок, что ли?» «Мелких нет, мадам. Вот только один медяк трешника остался», — показал Николай Иванович 10-сантимовую монету. «Мерси, месье, мерси», — заговорила капельдинерша и вырвала у него из рук монету. «Ну, бабье здешнее! И медиками не брезгуют. А смотри-ка, как одета!» Глафира Семенна сидела с принесенным с собой биноклем и осматривала в него ярусы ложь. Николай Иванович также блуждал глазами по верхам. Это не уклонилось от взгляда капельдинерш, и перед ним остановилась уже пятая раскрашенная капельдинерша и совала ему в руки маленький бинокль, приговаривая: «Servez-vous, monsieur, donnez-moi quelque chose». «Ты пропасть!» — воскликнул Николай Иванович. «Да не надо ничего мне больше! Не надо!» Раскрашенная капельдинерша не унималась и приставала к нему. «Цыганки! Совсем цыганки!» Пробормотал он, вытаскивая карман брюк и показывая, что он пуст, и прибавил: «На, смотри! Видишь, что рьян!» «Ну вот ей медичок, а то ведь не отстанет!» — сказала Глафира Семенна, порылась в кармане и вынула 10 сантимов. «Мерси, мадам, мерси!» — закивала ей капельдинерша, взяв медную монетку, отскочила и стала приставать к другому мужчине. Театр наполнялся публикой. В верхнем ярусе виднелись мужчины, сидящие боком на барьере, что крайне удивляло супругов. Оркестр строился и, наконец, грянул. Минута, и взвился занавес.